Тем не менее, связь с авиапромом, Минусредомашем и спецкомитетом номер 2 постоянно поддерживалась. Меня держали в курсе проведения всех работ. Несколько раз приглашали участвовать в мозговом штурме на заводах номер 84 и 88. Детьми и самими была инициирована глобальная перестройка ракеты В-2. Завод по производству, которых вывезли полностью из Пенемюнда. В остальные страны это изобретение так и не попало, так как ракета не была достроена в Германии. Там В-2 полететь не успела. Впервые успешно она стартовала в 1942 году в Капустином Яру, под Сталинградом. Двигателями занимались Глушко и Тиль, корпусом Королев и Розенблентер, системами управления Пилюгин и Геттруп. За прошедшее время они успешно форсировали двигатель Тиля до 35 тонн тяги. На заводе номер 84 наладили серийный выпуск модернизированных двигателей. Ракеты Р-1 и старая Фау-2 довольно успешно летали, особенно В-2. Р-1 летала нестабильно, уступая старой ракете в точности и надежности. Я про этот момент, естественно, читал у Чертока. Дело в том, что форсированный двигатель при запуске частенько чихал, пока не разогреется до необходимых температур, а созданная немцами аппаратура управления таких рывков на старте не допускала и обнулялась. Сбрасывались на ноль автоматы наведения, и ракета либо уходила в сторону, либо оставалась на столе и требовала демонтажа. На совещании с участием Сталина в начале 1943-го председатель спецкомитета номер 2 Келдыш поставил еще более сложную задачу собрать 4 двигателя в один пакет. Испытывались они практически на таком же стенде, что и Фау-2, который имел все недостатки предыдущего. Даже плавный набор мощности не помогал избавиться от хлопков. Но виной несхода со стола были не хлопки и двигателя, а разъем штекера пяточного контакта, который сделали еще в Германии, который в результате вибрации размыкался и срывал предстартовую подготовку ракет после команды зажигания. Вся переделка заняла всего один день, и пакетная ракета успешно стартовала, показав дальность 820 километров. Пересчитав полученный результат, Королев и Глушко подошли ко мне и показали будущую «семерку». Нашел 1944 год, апрель месяц, дескать, давайте рискнем. А вы для чего сейчас испытывали пакет? Чтобы убедиться, что все работает. Не совсем так. Чтобы вы поняли, что обеспечить одновременный спуск всех двигателей даже в одном пакете очень сложно. А вы приносите проект, в котором камер уже 20, плюс подруливающие. Требуется переход на другое топливо, самовоспламеняющееся, или установка химического поджига смеси. Как это? Ну, например, вот так. На выходе установить емкость с самовоспламеняющимся горючим, которые продавливаются в камеру основным. При этом оно с основным горючим не должно реагировать, только с кислородом. — А зачем менять отработанную технологию? — спросил Глушко. — Вот, взгляните. Это новая форм-камера. По моим прикидкам, с ней мы получим 60 тонн тяги. Он протянул схему разработанной, испытанной камеры. Это для будущего РД-103 и 105. Прекрасно. Но пара керосин-кислород гораздо более энергоемкая и дешевле. А имеющаяся у вас камера ее не выдержит, расплавится. Если вы работаете с жидкостями, то облицуйте изнутри камеру сгорания медью, тонким слоем, и сделайте поребрение внутренней части внешней рубашки. При этом значительно возрастет теплоотдача. И еще, камера должна быть не круглой, а цилиндрической. Надо разместить на верхней крышке смесительную головку, но не так, как у вас, полусферическую, а плоскую и охлаждаемую. На ней поместить радиально по краям и квадратами посередине однокомпонентные форсунки. Часть форсунок должны иметь выступающую головку. Вот так. Я набросал от руки светительную головку 14D22, которую много раз видел. Такая висела у меня в комнате в Новосибирске, изображая солнце и работая как люстра. Добыл я ее в Куйбышеве на заводе имени Фрунзе. В общем, пробуйте, и сразу на высококипящих, и на паре керосин-кислород. Иначе все ракетные войска споите, — улыбнулся я. Шутку поняли, но, кажется, не оценили. Посыпались вопросы, почему бы им не воспользоваться металлокерамическими соплами, которые используем мы для своих ракет. В первую очередь, они много дороже. Во-вторых, у нас нет жидкости, которую можно использовать для охлаждения, а у вас есть. В-третьих, это не боевая ракета, а гражданского назначения. И если есть способ сделать ее дешевле, значит, надо добиваться этого. Она получится значительно мощнее, чем наши твердотопливные. Груз, выведенный в космос, в принципе, это деньги, выброшенные на ветер. Так что думать надо о самоокупаемости проекта. Начните с малого двигателя, например, с рулевого агрегата, а затем масштабируйте его, надработайте на модели. Думаю, что там и возникнут первые сложности, особенно с высокочастотной пульсацией. Этих небольших подсказок вполне хватило для того, чтобы через полгода убедиться в том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Более того, наметился прорыв в надежности запуска ракеты Р-1, которым заменили систему зажигания, и вариант Р-5 с одним турбонасосом на все 4 камеры сгорания, пока спиртокислородами преодолел отметку в 1000 километров. Тем более, что оборона страны от этих работ не слишком зависела. На площадке и в шахты пока шли исключительно твердотопливные ракеты в небольшом количестве. Но их достаточно, чтобы в случае необходимости решительно разобраться с противником в радиусе 5000 километров. Имея под рукой Исландию и ракетную базу на Чукотке, мы обладали возможностью нанести непоправимый ущерб противнику. Все остальное должна была решить экономика. И именно поэтому Сталин и направил основные мои усилия совсем в другое место. Так что от милитаризма мне предстоит излечиваться. А это нелегко. За время моего пребывания здесь я здорово привык к тому, что на первом месте должна быть военная мощь, а уж потом слюни. Однако с первых же дней пришлось много заниматься союзниками. Не теми, у которых камень за пазухой, а отношениями с европейскими странами. Точнее, с их правительствами в изгнании. И с ныне действующим аппаратом самоуправления в составе СВА. Как вы понимаете, найти общий язык они не могли. Поэтому вредили они друг другу ужасно. Хорошо еще, что у США и Англии были большие финансовые проблемы, связанные с перепроизводством оружия. Больших денег на подрывную работу у них не было, но драпанувшие в Лондон ребята обычно не забывали прихватить из своей стороны значительные средства, так что не бедствовали. А вот на их территориях возникли проблемы, аналогичные тем, что были и у США, и у Великобритании, да и у нас. Экономики стран, входивших в ВОСЬ, целиком и полностью были настроены на обеспечение операций вермахта и поставки продовольствия в Германию. Заводы выпускали продукцию для нужд армии, флота и люфтваффе, которые прекратили свое существование. Все транспортные и экономические связи оказались нарушенными, и оккупационные власти запретили производить что-либо, связанное с военно-промышленным комплексом Германии. Все договора, заключенные с нацистским правительством, были признаны недействующими. восстанавливались довоенные границы, сметенные Третьим рейхом, но не везде. Например, Польша это не касалось, ей пришлось вернуть Тешинскую область Чехии, оставаясь при этом в составе СССР и Германии. Что касается СССР, то более 75% ВНП было направлено на оборону. За 2 года, прошедших после войны, мы сумели снизить этот показатель до 62%. В 1944 году планируем идти на 20-25% ВНП, несмотря на перевооружение вооруженных сил. Иначе придется раскручивать маховик инфляции, которая в Европе уже бушует вовсю. И все просят помощи у нас. Вот и приходится каждый день выслушивать эти просьбы. Хорошо еще, что ослабло давление со стороны ЦК КПСС, которое зачастую до этого решительно требовало финансировать дружественные партии. Эту практику прекратил 19-й съезд, провозгласивший, что все освобожденные страны вольны выбирать себе то правительство, которое они сочтут необходимым для себя. Но профашистские силы к власти мы не допустим. Фактически это означало то, что партия, выступающая против СССР, шансов набрать большинство в правительстве не имела. Впрочем, победителю всегда принадлежало все, и остальным он делился с проигравшим. В 3 крупных странах к власти уверенно приходили компартии. В Германии, правда, разрешили создание социалистической партии под руководством Удета, который на встрече со Сталиным сумел доказать ему, что смягчение некоторых позиций, декларируемых Тейнманом, принесет больше пользы, чем вреда. А двухпартийная основа двух близких по духу партий позволит гибче подойти к восстановлению экономического потенциала страны. Так, например, смысла в сплошной национализации всей промышленности и всей торговли в Германии нет. Велика прослойка мелких предпринимателей, издавна занимающихся своим делом, то есть настоящих и хороших специалистов своей отрасли. Если он не бегал по митингам НСДАП и не проявил себя как нацист, то какой смысл лишать его всего и обрекать на противостояние властям? Пусть работает и приносит пользу государству. И с дисциплиной, в том числе и финансовой, в Германии гораздо лучше, чем в России. И, в общем, учитывая, что Удет, при всей его неоднозначности, все-таки оказал нам помощь в войне с Гитлером, новый состав ЦК не возражал оставить его фигуру в качестве действующего политика, расширив таким образом базу для образования новой Германии. Исчезновение ближайших соперников пагубно еще и тем, что нюх притупляется. Впрочем, даже их наличие абсолютно ничего не меняет. Прекрасно помню, что начало 80-х спокойным не было, и даже в войну ввязались, причем наземную. Демократы все поголовно говорили, что именно она привела к развалу СССР. Пускали крокодиловые слезы по невинно убиенным мальчикам в совершенно ненужной, чужой войне. Термин «они же дети» придумали чуть позже, но он из той же серии. Школу я в 82-м закончил. В вводе войск слышал, но попасть служить туда было очень сложно. Многие писали заявления, оставленные без рассмотрения. В институте, правда, это уже в Москве, а не в Новосибе. Академики мужеского пола частенько использовали этот мотив, чтобы выбить слезу у препода и выпросить троечку или зачет. Дескать, из-за этого меня отчислят и в Афган пошлют. Моя мамочка этого не переживет. А сами весь год форцевали, а последний год в кооперативах подрабатывали. Некогда им было учиться, да и ни к чему. Хотя страну и базами окружили, и империи зла обозвали. Но народ устал верить в то обстоятельство, что кто-то придет и нарушит их покой. Служба в армии стала помехой, устаревшим атавизмом, мешающим движению вперед к заветной цели, и не к победе коммунизма, а к теплому месту, в которое по блату пристроят. Ощущение незыблемости и монументальности строя было настолько сильно, что в угрозу из-за океана никто не верил. Все лучше было там. 1000 сортов колбасы, джинсы, пласты, эстрада, Голливуд, красивые машины, австрийские и финские сапоги по цене чуть дороже наших, но зато какого качества! А главное — мода. Вся мода шла оттуда. Там находился рай, особенно глядя на опустевшие полки магазинов в Новосибирске, где товар выбрасывали в гастрономах 2 раза в сутки. Утром для бабок и домохозяек, а вечером для работяг и их жен. Товар мгновенно исчезал. Стоил он копейки. Зарплату всех повысились. На рынке было все, но туда не ходили. Там дороже. В первый год после института, как МНС, я получал не слишком много. Но родители кормили, соскучившиеся после 5-летнего отсутствия. Поэтому мы с Екатериной, не этой, а той, что сейчас там осталось, тратили свои зарплаты в основном на шмотки. Чисто для проформы, отдавая матери 50 рублей в месяц на питание, на обоих. На эту сумму мы и в Москве питались. Из собственных денег оплачивали только обед в институтской столовой. Рубль-полтора на двоих в день. В месяц набегало 200 на семью лишних денег, которые требовалось куда-то деть. И это только с зарплаты. А с 86-го года, еще на практике, я познакомился с таким понятием, как хозрасчет. Обратив внимание на то обстоятельство, что я среди тогда еще студентов быстро и корректно считаю, кое-что понимаю в аэродинамике и механике, и уже имею изданные статьи в ВАКовском журнале, меня, как подающего надежды, перспективного кадра, включили в хозрасчетную бригаду, занимавшуюся доводками серийных и экспериментальных машин. За 3 месяца практики на НАЗе я тогда заработал умопомрачительную сумму в 7500 деревянных. Родители малость помогли, не только деньгами, но и уступив очередь на машину. И новенькая Нива застыла у подъезда, отвозя нас, как белых людей, на работу и обратно. Через год уже, в 87-м, сразу после диплома, даже не взяв положенного отпуска, я вновь приступил к этим обязанностям и до августа 1991 года выполнял исключительно работу по хозрасчету. Проводили их через какой-то кооператив при институте. Денег было море, но потратить их уже было сложно. Тут бац, реформа Гайдара. Цены начали меняться ежедневно и даже чаще. Все кинулись скупать доллары. Но я к тому времени сидел за первым диссером, жена в отпуске по уходу. Запах инфляции я хорошо помню. Получил зря плату в виде 2 пачек новеньких 25-рублевок, от которых пахло машинным маслом. А вот теперь приходится сидеть и думать, как сделать так, чтобы этого не произошло. Теребить рюдочку, у которой по совершенно объективным причинам пока нифига не получается с БСМ. То, что без них не обойтись, это совершенно очевидно. Еще один момент, который сильно беспокоил, это национальный вопрос. По национальному признаку нас потом всех разделили. Но здесь я пока бессилен. Максимум, что удалось сделать, это обратить внимание вождя на сращивание УНА и КПБУ. Но ведь это происходит во всех республиках. Поэтому позвонил Келдышу и договорились вечерком посидеть, кофейку попить с ним. Речь пошла о недопущении создания республиканских академий. Предпосылки к этому уже были. Этому способствовала Академия наук УССР. созданная господином Скоропадским в бытность его гетманом Украины. А если украинцам можно, то почему остальным нельзя? Поэтому я поднял вопрос о подготовке заседания Президиума Академии наук, в ходе которого необходимо принять постановление о преобразовании Академии наук УСССР в малороссийский филиал АНССР. И кроме того, предлагалось закрыть филиалы в среднеазиатских и закавказских республиках, коих расплодилось целых 6, сместив 2, среднеазиатский и кавказский. Всего иметь не более 7-8 филиалов: Северный, Ленинградский, Уральский, Новосибирский, Дальневосточный, Малороссийский, Кавказский и Среднеазиатский. Так как Академия наук СССР – структурное подразделение при Совмине с 14 декабря 1933 года, то поднять этот вопрос я право имел. К тому же, будучи действительным членом Академии и входя в ее президиум, предстоял непростой период бурного роста научно-исследовательской деятельности, и готовиться к этому стоило уже сейчас. Уже более 130 человек были академиками. Заметный рост по отношению к 1937 году, когда академиков было 88 человек. Название «малороссийский» не прошло, остановились на Киевском. Келдыш, как и я, был согласен с тем, что делить все по национальным признакам достаточно опасно. Он по жизни больше централист и хорошо понимает, что именно в централизации скрыты причины наших успехов последних лет. Вопрос об Украинской академии поднят мной не случайно. Создали ее немцы и австрийцы совместными усилиями. Немцы прекрасно помнят слова железного канцлера о том, что Великую Германию создал немецкий учитель. Именно поэтому под республику в составе федерации ими была заложена мина замедленного действия. Начало этому положили австрийцы, которым принадлежала Галиция. В 1898 году там издается первый том «Новой истории Украины» Грушевского. По ней украинцы и русские вовсе не одного рода племени. Украинцы произошли от антов, и наследницей Киевской Руси была не Московия, а Галицко-Волынское княжество. В общем, он обосновал, что Черное море – это искусственный водоем. Именно во времена Центральной Рады и Гетманской Украины произошел захват правобережных областей России. Причем аппетиты у украинствующих были огромны. 11 областей России были объявлены украинскими. И еще к 7 областям были высказаны территориальные претензии, включая области войска Донского, войска Кубанского, Крыма, Полесья, Холмщины. В общем, губа не дура у нашего Андрея. Так что вовсю муссируемый в интернете лозунг о том, что Ленин подарил Украине Харьков и Донбасс, несколько не соответствует действительности. Это результат самозахвата. Теперь эти же силы пытаются протащить те же самые лозунги и упорно продвигают вперед изучение украинского языка, на котором говорит всего-то 2 западные области республики. Готовятся к выпуску новые учебники, в которых развиваются идеи Грушевского. Установленная германцами мина продолжает накапливать критический потенциал. Заодно коснулись программы подготовки специалистов высшей школы. Тут слишком велик уклон в сторону нетехнических наук. Где-то 60-62% студентов обучаются по лирическим программам. А требуются химики, физики, информатики и прочие технические специалисты. К сожалению, школьную программу придется переделывать, усиливать, естественно, научную часть предметов, которых в программе практически нет, и делать это срочно. Я знаю, кому это поручить. академику Калмогорову предусмотреть создание специализированных физико-математических, физико-химических и информационных школ, набор в которые ввести с помощью вступительных экзаменов, предусмотреть открытие заочных школ при отделениях Академии наук и сделать так, чтобы ни один способный человечек мимо этих учреждений не проскочил. Для этого еще требуется урезать хотелки Комитета по делам искусств при СМ СССР, дабы сократить отток учащихся на лирическое направление. Не обошлось без небольшого спора. Могу точно сказать, в чем вас обвинят в первую очередь. В технократизме, совершенно уверенно сказал Мстислав Всеволодович. Что поделаешь? Я технократ. Но мне откровенно не нравится, когда с пелен начинают отбор наиболее талантливых людей в непроизводственную сферу деятельности, как будто тот же самый театр играет большую роль в обществе, чем инженерия или наука. Это ремесло, причем до недавнего времени, они выступали в масках и хоронились вне кладбищ, а им высшеучебное заведение открыли. Доходит до маразма. У нас есть литературный институт имени Горького с двумя факультетами, очным и заочным, в каждом из которых три отделения – творческое, критическое и научно-исследовательское с аспирантурой. Доктор литературоведения, кандидат критических наук, академик литературы. Звучит? А посмотришь библиографию. 3-4 произведения весьма сомнительного качества. А наиболее интересные вещи написаны людьми, реально проявившими себя в совершенно других делах. Ну, например, подполковник Казанцев с его «Пылающим островом». Да он, кстати, один из создателей телеуправляемой танкетки и продолжает работать в этом направлении. Но согласитесь, Мстислав, что перекос, причем значительный, все-таки существует. И мы испытываем острый дефицит подготовленных инженеров и научных работников. Из Германии приходится возить, а требуются свои. Это так, Святослав Сергеевич. Да я сомневаюсь, что мы что-нибудь сумеем кому бы то ни было доказать. Доказывать ничего не нужно. Требуется действовать в этом направлении. Начать с себя. Никто не может помешать Академии выделить финансирование на эти нужды. Сейчас создаем телецентры в Москве, Ленинграде и в Киеве. Резервируйте канал, основным направлением которого будут лекции и научно-популярные фильмы о науке и технике. Еще одно направление – научно-фантастика. Твердо фантастика. Популярность этого канала могу просто гарантировать. Ведь мы стоим на пороге первого полета человека в космос. Работы по созданию фотоэлектрических батарей и литий-феррофосфатных аккумуляторов практически завершены. РТ-4 и РТ-5М производятся серийно. Есть возможность начать работы по созданию полноценной позиционной системы. А для этого требуется отработать систему ретрансляторов сигналов Земля-Космос. Имеющейся элементной базы вполне достаточно, чтобы обеспечить передачу сигналов от ведущей станции приемникам через космический ретранслятор. Так что уже в ближайшее время Московский телецентр сможет вещать на всю страну. Но требуется разработать и создать такие спутники. Причем двойного назначения, и как навигационные, и как ретрансляционные. А это еще и наземные станции. Это, конечно, перспектива, но я думаю, что к началу следующей пятилетки вопрос станет первоочередным. А готовиться надо уже сейчас. Есть там возможность разместить гидростабилизированные антенны? По массе, да. Но в первоначальных проектах этого не было. Поэтому требуется дополнительная проработка вопроса. Все в ваших руках. Необходимо постановление правительства. Считайте, что оно у вас есть. В общем, договорились. в отличие от еще одного разговора, который состоялся незадолго до этого. Кто-то, пока не знаю кто, но с этим вопросом разбирается Власик. Слил информацию с закрытого заседания 19-го съезда, на котором обсуждалась моя кандидатура на этот пост. Там Сталин описал мое участие во всех исполненных проектах и в некоторых планируемых, так как назначенной оценки от рядовых членов партии ожидать не приходилось. Я практически не засветился в прессе и был темной лошадкой для большинства депутатов, ну, кроме ВПК, ВВС и части научного сообщества. То Сталин решил немного приоткрыть завесу секретности. Честно говоря, зря он это сделал, но он никогда не советовался ни с кем, если решение уже принято. Так же, как я узнал о полной замене ЦК, только на съезде. Уже в апреле в Лондоне вышел документальный фильм «Who are you, мистер Никифоров?». А в мае стало известно, что в Голливуде на International Pictures режиссер Фриц Ланг по сценарию Джона Ларкина снимает фильм «Мистер Зло» с Гэри Купером в главной роли. Его героя зовут генерал Никифоров. С этими новостями в кабинет ввалилась целая толпа мосфильмовцев. Сами слили эту инфу на Запад, а теперь пришли зарабатывать бабки здесь. Расчет был верным. Грохот медных труб редко кого не волнует. Причем суперсекретная информация о сценарии американского фильма уже находилась в их руках. «Товарищи, ну нельзя же так грубо работать!» Расчет был на то, что возмущенный тем, что лично меня, Запад, обвинил в уничтожении 286 тысяч японцев, включая хибакуся, умерших после работы на зараженных кораблях, оставшихся на плаву, я начну оправдываться и приоткрою чуть больше главный секрет СССР. Но я совершенно не испытывал никаких угрызений совести. Вместо 2,5 миллиона жертв, понесенных Японией в той войне, это обошлось значительно дешевле, около 300 тысяч или чуть больше. Да, большую часть из них она понесла в один миг. Никто не просил объявлять нам войну, кроме американцев. Надо знать, с кем дружить. От участия в каком бы то ни было виде в создании нового шедевра я отказался, а в качестве отместки сказал, что собираюсь создать альтернативный Голливуд. Нашел, дескать, место, где свободно растет падуб ускалистый. Немецкие товарищи готовят аппаратуру для кинопленки, строим две фабрики совместно с фирмой «Акфа» в ГИК, точнее в ГИКТ из Алматы, переедет во Владивосток, где решено создать Владивуд. ВУЗ разделится, технические специалисты продолжат обучение в институте, а актерские и режиссерские факультеты станут среднеспециальными. Это как? Вы не понимаете роли режиссера в кинематографии. Я? Да, абсолютно. Это ремесло, а не инженерия. То же самое ждет и театр. Ни одного театрального вуза в стране не будет. Достаточно студий при театрах. Вот там ножками и дрыгайте, сколько угодно. Всю мировую историю это делалось именно так. Никаких высших учебных заведений для этого не требовалось. А театр рос и развивался. С кинематографией и телевидением чуть сложнее. Технические средства для них требуется развивать. Но... просмотрев программу в ГИКа, я не нашел ни одного курса по усовершенствованию съемочной техники, аппаратуры для проявления пленки и тому подобного. Все это делается в ГОИ и на других предприятиях оборонного комплекса. Или массово закупаться за границей. Собственных разработок просто нет почти. Кому нужен такой институт? За что мы платим деньги таким профессорам, доцентам с кандидатами? Не будет отдачи, переведем в технику. И не надо делать такие страшные глаза. Голливуд — это дикий запад на другом краю страны, так, чтобы никто не вмешивался во внутреннюю и внешнюю политику страны. И мы пойдем по такому варианту. А то сидите здесь, понавыбивали себе справок о реэвакуации и сливаете вероятному противнику всю информацию, которая стала вам доступна. С тем, кто эти данные вам слил, мы разберемся. Ну и вами займутся компетентные органы. Вот такой вот я, мистер Эвил. Естественно, что, выйдя от меня, они ломанулись к Сталину. Он был большим любителем кинематографа. Пришлось готовить справку о том, во что нам обходится содержание этих богоугодных заведений. И, в конце концов, сказать ему, после достаточно долгих препирательств, что я лично знаю, кто и каким образом разрушил нашу страну. В первых рядах там стояли деятели искусства, союз концерта, союза писателей, различных региональных театров, организовывавших на стадионах выступления популярных певцов, ансамблей, тащивших на сцену все западное. Я ведь пальцем не коснулся Ленинградского хореографического училища или тех учебных заведений, которые не перевели себя в высшую школу. Постановление касается исключительно вузов. Причем, обратите внимание, бесплатных вузов. За высшее образование в инженерных науках людям приходится платить, пусть и небольшую сумму. А у них государственные стипендии. За что? Я не понимаю. Нам не требуется столько актеров и актрис. А имея на руках диплом о высшем образовании, они требуют себе рабочие места. Вот и открываются театры в каком-нибудь Задрюпинске. А кому он там нужен? Элите города? Они и так себя барами чувствуют. Поэтому хочешь песни петь и не работать, поживи на Дальнем Востоке. Почувствуй размеры и гордость за свою страну. Подними там рождаемость. А телецентр мы там построим в следующей пятилетке. В оргбюро ЦК есть такая женщина, Фурцева Екатерина, по-моему. Вот ее вместо Храпченко посадить в комитет искусства. Храпченко на съезде был, и я думаю, что это его работа. Она была министром культуры СССР. Все эти деятели ее страшно боялись. Вот так их держала. И я показал крепко сжатый кулак. Сталин ухмыльнулся в усы, ничего не ответил, но спорить прекратил. Постановление вышло и обрело форму закона. Тем не менее, сам себе сказал: «Стоп, хватит дуэлей. На сегодня дуэлей хватит. Сделанного уже не воротить. Я понимаю, что просто свел счеты с людьми, прожравшими страну. Их суть от того, что они теперь станут жить в другом городе, не изменится. Они считают себя талантами, звездами и хотят иметь уровень Бога. А их зажимают, не дают развернуться и пытаются засунуть в какие-то рамки, тарифные уложения. А они гении, все поголовно. Их бы энергию да в мирных целях. Поэтому сказал секретарю, что еду в Миан, вернусь к 20:00. Это гораздо важнее, чем возня с отпрысками от культуры. Там возник затык с реализацией проекта суперкомпьютера на транзисторах. Требовалось выяснить, в чем дело, и немного подтолкнуть реализацию проекта. Я давненько там не появлялся, еще с довоенных времен. Людочка очень хотела меня женить, не совсем понимая мое положение здесь, в довоенный период. После того, как НКВД обезопасило меня от общения с посторонними, в лице дочки одного из академиков, я прекратил визиты в Миан. Люда сама приезжала в институт, если ей требовалось, а так работала самостоятельно. Затем началась война, и у меня очень много работы было в спецкомитете один. Теперь времена изменились. Раньше мне вся ее работа требовалась только для своих машин и оборудования для них. Теперь это нужно для людей, для экономики. На месте выяснилось, что как такового затора нет. Есть чисто технологические сложности, связанные с получением полукристаллического кремния. Требуется форсировать строительство заводов по производству силанов, кремний, водородов. Логические транзисторные элементы изготовлены и испытаны, но массового производства пока нет. Все делается кустарным методом и в крошечных объемах, но делается. Продвинулись даже в области КМОП-технологий, так как у меня с собой были в основном микросхемы, выполненные с ее помощью. Подвижки очень большие. Но времени и предварительные исследования сожрали много. Главное все-таки сделано. Имея возможность убедиться в этом, так как здесь в Миане сейчас работает изобретатель первого в мире компьютера доктор Цузе. И он привез сюда Z3, собранный им для нужд авиакомпании «Хейнкель». Но его машина не дружит с десятичными цифрами. Данные в нее вводятся в двоичном коде. Мы же создали ЕЕ-ПРОМ, энергонезависимую электронную память. И на ее основе настоящий BIOS, так сказать, подружили машину и человека. Да, до компьютера, как у меня, ему еще шагать и шагать. Это только второе поколение машин. Но устройство ввода и вывода информации у нашей машины есть. Дисковое пространство тоже. В этом отношении мы уже опережаем IBM, так как с перфокартами и перфолентой, их патентованным коньком, уже не работаем. Кстати, в том числе и монитор. Переход на высшие языки программирования мы сделали еще в 40-м. Вернулся я оттуда в приподнятом настроении. После практически обязательного кофепития с пирожными, с умными разговорами, с несколькими настоящими профессионалами своего дела. Обсудили циклы и останов. То, что не смогли реализовать конкуренты в то время. Решение есть. Имеющаяся технологическая база позволяет это сделать. Остановка, как, впрочем, и во многих других местах, вынужденная. Профинансировать эти работы в должном объеме не позволяла международная обстановка и необходимость сконцентрироваться на более приоритетных проектах. Тем не менее, Люда и Иван со своей дружной компанией блестяще справились с поставленной задачей. Никогда бы не подумал даже, что в 1944 году буду держать в руках 32-пиновую логическую микросхему рамки оперативной памяти компьютера. Они практически готовы шагнуть сразу в третье поколение компьютеров. Дело за малым. Производство всей этой техники массовым. В отличие от Википедии, я прекрасно знаю, что микросхема КР-580 и К-80А – это наша самостоятельная разработка, а не копия Intel 8080/8080A. Но пока это прекрасное будущее, а не реальная продукция. Благо, что направленной кристаллизацией и моим людям пришлось много заниматься, хотя они и не были пионерами в этом деле. В Ленинграде в РИАН доктор Степанов разработал способ получения монокристаллов сапфира и кремния, усовершенствовав метод Чохральского еще в 1938 году. Возня с полученными им монокристаллами сапфира, несмотря на 4 года войны, привела к Нобелевской премии в области физики в той истории. Здесь же у Людмилы инструментарий был. Лазер был готов в конце 40-го года. Зонную плавку мы освоили уже в 41-м. Какие-то первичные сведения о том, как делаются микросхемы, она получила и от меня, и выварив имеющиеся электронные элементы. Так что теперь дело только в развертывании промышленного производства. Всю подготовительную работу Миан и Риан выполнили, а это деньги. Поэтому по приезду обратно в Кремль собрал все бумажки, включая проекты указов по реформе школьной программы. Опытные образцы мы с Людмилой уложили в штатные упаковки и закрепили их в полиэтиленовом пакете. К этому разговору со Сталиным я готовился давно, как только понял, что отвертеться от этой должности не удастся. Еще в ходе войны сам для себя решил проблему, стоит или не стоит пытаться изменить историю. Игра стоила свеч. И затраты на изменения очень скоро вернутся обратно в экономику. Сейчас главное выбить базу из рук теневой экономики. Партийную верхушку уже прижал сам Сталин, поняв, насколько они могут быть опасны, если им вовремя по рукам не дать. Исторически ведь произошло следующее. Развенчав Сталина, они обеспечили себе уверенное сиденье на своем месте, став хозяевами жизни. Режим коллективной безответственности позволял им творить все, что душе было угодно. Дело оставалось за малым – вовремя и красиво отчитаться об успехах. Для этого в дело шли любые ухищрения – приписки, коррекция планов, неучтенные пахотные земли, усушка, утруска, где-то и создала базу для теневой экономики. Дальше появился товар, который можно было реализовать по негосударственной цене. Да по любой, главное, чтобы он не был учтен. А кто и как будет учитывать? Вот и произошло сращивание преступного капитала и партийной верхушки на местах. Особенно в республиках Средней Азии и Закавказья, где советская власть кончилась задолго до 1991 года. Причина? Причина мне известна и понятна. Его Величество Кэш. Поэтому, заявив о теме разговора еще по телефону, зашел в его кабинет в 22:00 7 мая 1944 года. В последнее время мы общались лишь время от времени. Ежедневный доклад существовал, но носил формальный характер и в основном касался подписания каких-либо документов с моей стороны. И мне передавались указания по тем или иным вопросам, на которые я должен был обратить свое внимание или подготовить документы по ним. Здесь же я вытащил из своего внутреннего кармана вложенную в аккуратную форму пластиковую карту виза, на которой была вытеснена моя фамилия и имя на английском. Что это? Там, откуда я прибыл, с помощью этой карты, я мог расплатиться в любом магазине, при условии наличия на ней каких-либо средств. Есть еще одна, вот эта. Это кредитная карта на 250 тысяч рублей. Если эта сумма находится на счету, то они просто лежат. Это не мои деньги, это деньги банка, которым я могу воспользоваться. 60 дней без процентов, а дальше под 11% годовых с погашением один раз в месяц. Заработную плату мне начисляли на дебетовую карту. В любом банке я мог снять наличные за определенный процент или в своем банке без процентов. Это так называемые электронные деньги. Сталин, экономические знания которого были очень высоки, после этих слов попросил вытащить карту из формы и внимательно рассмотрел обе. Просто пластик, или внутри есть еще что-то? В начале с 1950 года это был просто пластик или плотная бумага с тиснением. Затем заработала вот эта магнитная лента. А позже туда был вмонтирован так называемый чип, для доступа к которому требуется знать код, после введения которого транзакция разрешается. Чип – это вот такое устройство. Вот этот – извлеченный из аналогичной карты, а этот я забрал сегодня из Миана. Экспериментально они уже выпускаются. Я сегодня был там и познакомился с тем, чем они занимаются. Беседовал и с директором, товарищем Виноградовым, и с непосредственным руководителем работ, товарищем Людмилой Келдыш. Это задание мы выдали ей еще в конце 40-го года. Помните, вы просили создать планшетный компьютер для вас и членов правительства? И каковы успехи? Вот фотографии устройства, принцип действия которого аналогичен планшету и моему компьютеру. Да, планшет он пока напоминает очень мало. Но, тем не менее, это устройство ввода, как видите, клавиатура. Это устройство вывода информации, монитор. Это принтер, то, чего у нас не было вообще. Если помните, мы технологические карты и чертежи снимали с монитора, а затем печатали на фотобумагу, синьку. Это малая электронно-вычислительная машина МИАН-М. Быстродействие 500 тысяч операций в секунду. Полностью собрано на экспериментальных транзисторах, сделанных в МИАНе. Вот они. Я выложил прозрачный пакет с переданными Людмилой образцами. Сталин рассмотрел их внимательно и тщательно, отложил в сторону, начал набивать трубку. Это хороший признак. Значит, разговор его не раздражает, и он собирается выяснить все до конца. Я продолжил говорить об успехах МИАНа, показал большую машину, но у которой была меньше производительность, чем у малой, и проект суперкомпьютера, для создания которого не хватало мощности лабораторных фотолитографических машин. На создание такой машины уйдет не менее 5-6 лет. Проблему я понял. Ваши предложения. Во-первых, подключить к проблеме немцев из Карл Цейс ГМБХ с целью создать мощную 60-метровую фотокамеру, и не одну, а целую серию для нескольких заводов. Без таких камер уплотнение монтажа большой интегральной микросхеме будет невозможно. Не возражаю. Тем более, что были подобные предложения со стороны Германии. Во-вторых, выделить в отдельное направление создание вычислительной техники из МИАНа, создав Московский и Ленинградский научно-исследовательские институты точной механики, оптики и вычислительной техники. Кандидатуры на пост директоров имеются. Это Михаил Лаврентьев и Аксель Берг. Третья кандидатура – член коры Исаак Брук из «Энергомаша». Общее руководство оставить за Людмилой Келдыш. На институты возложить ответственность за строительство и разработку оборудования для массового производства таких микросхем. Это особо чистое производство, буквально стерильное. А с этим вопросом у нас очень тяжело. Места для строительства: Ленинград, Московская область, Минск, Киев, Пенза. 5 заводов. Почему так много? На эти элементы перейдет вся радиопромышленность и приборостроение. Их понадобится очень много. В перспективе через 3-5 лет мы сможем создать машины третьего поколения, значительно меньшего размера, чем сейчас. И эта продукция станет массовой. Вот тогда мы сможем начать переводить нашу экономику на электронные деньги, что даст абсолютную и доказуемую прозрачность всех товарно-денежных операций в стране. И господам или товарищам Корейко придется очень тоскливо. Вы, правда, не любите Ильфа и Петрова, но кем был Корейко, наверное, помните. Да, помню. Что для этого требуется? Потребуется создать единую сеть с центральными и региональными вычислительными центрами, которые подключить государственные банки. Их у нас 6. Торговые точки и отделения банков снабдить устройствами, к которым можно обратиться с помощью таких карт. Это что-то вроде кассы. Внутри печатающее устройство для чеков и читающие для карт системы ввода индивидуального кода. Эта касса печатает сразу 2 чека. Один остается в магазине, второй получает гражданин. Постепенно произойдет полный отказ от использования наличных денег лишь в исключительных случаях. Передача информации в банк и налоговую инспекцию может осуществляться сразу или в конце рабочего дня. Удобнее сразу. А сколько это встанет? Пока оценить сложно, но это очень выгодно предприятие. На 90% по весу эти приборы состоят из кремния. Вот фотографии, как они делаются. А это схема так называемой планарной технологии, с помощью которой в таком маленьком объеме помещается большое число транзисторов, диодов, конденсаторов и сопротивлений, на основе которых в них создаются и логические элементы. Для них пишутся программы и драйверы, что тоже приносит деньги. В результате, через некоторое время, мы будем иметь вот такие телефоны и те же самые планшеты. При абсолютной прослеживаемости и трассируемости. На сегодняшний момент времени мы по этому вопросу впереди планеты всей. Виноградова и Келдыш требуется поощрить, как и всех, кто принимал участие в создании этих экспериментальных элементов и первой в СССР вычислительной машины второго поколения с элементами третьего. Сразу третье поколение? Отдельные элементы. Их надо бы запатентовать. В любом случае, это огромный прорыв в нашей науке. Это хорошо, товарищ Никифоров. Мы не возражаем против создания институтов. И ориентируйте их на скорейшие финансовые обоснования проектов строительства новых заводов. Есть, товарищ Сталин. Но это еще не все. Вот указы о реформировании школьных программ, куда требуется ввести дополнительные часы для изучения физики, химии и информатики вкупе с математикой. В указах сказано о создании физико-математических, физико-химических и информационно-радиотехнических школ с углубленным изучением этих дисциплин. А также эти три предмета становятся основными и для высших школ. Без этого нам такое количество людей по этим специальностям просто не подготовить. С этим я тоже согласен. Кадровый вопрос, он наиболее важен. Давайте на подпись. Он даже не вспомнил о том, что это требуется обсудить на ЦК. Вот это номер! После того, как он подписал указ, я сказал, и последний, товарищ Сталин, у нас уже была электрификация всей страны. Проводили коллективизацию, индустриализацию. Пришло время информатизации всей страны. Это должна быть широко разрекламированная, поддержанная массами программа. Обязательно с широким обсуждением в прессе, в том числе и в мировой. А вот о конечной цели этих преобразований ни одного слова. Это должно остаться секретом, чтобы люди, занимающиеся нелегальным бизнесом, раньше времени не всполошились. Информация должна быть строго дозированной, и требуется согласовать признание наших патентов Германией и Францией, а по возможности и Великобританией. Возьму это на контроль. Подготовьте доклад для ЦК без упоминания конечной цели проекта.